едва ли не большее значение для будущего русской поэзии имел ритмический точный перевод дольников Гейне русскими дольниками у Аполлона Григорьева. «Они меня истерзали и сделали смерти бледней, одни своей любовью, другие враждою своей». Блок, ставивший своей задачей воскрешение забытой поэзии Аполлона Григорьева, его взглядов на Гейне, не мог пройти мимо его ритмических замечательных переводов из Гейна, как и аналогичных вершин у наследия другого его любимого поэта Фета. Благодаря Блоку дольник перестает быть редкой случайностью. Не только в собственных переводах Гейна, но и в своей лирике Блок делает этот размер одним из главных. Начиная с этого времени, дольник входит в русскую поэзию на равных правах с другими, давно в ней укоренившимися метрами, такими как ямб и хорей. С Блоком и его эпохой отчасти меняется и подбор стихов Гейны, которые подлежат переводу. Главными становятся такие стихи, как описывающие встречу с двойником, которого поэт видит на улице ночью у дома, где когда-то жила его любимая. «Тихая ночь на улицах дрема, в этом доме жила моя звезда, она ушла из этого дома, а он стоит, как стоял всегда. Там стоит человек, заломивший руки, не сводит глаз высоты ночной. Мне страшен лик, полный смертной муки, мои черты под неверной луной. Двойник, ты призрак, или недовольно ломаться в муках тех страстей? От них давно мне было больно, на этом месте столько ночей». Отношение Блока к Гейне даже на фоне всеобщего увлечения последним в предблоковский период истории русской литературы выглядит чем-то необычным, на грани причудливого соседства с собственным романтическим двойником. И раньше большие русские писатели, как Герцен и Достоевский, для которого Гейне был одним из главных явлений XIX века, как Пушкин, находили у Гейне особенно им близкие места. Так в «Былом и думах» Герцен говорит о полном совпадении испытанного им восторга по поводу французских революционных событий июля 1830 года с тем, что писал о себе в Людвиге Берне Гейне, одушевленный этими известиями до ребячества. Но эти сходства никогда не доходили до взаимного отождествления, которое мы находим у Блока по отношению к Гейне. Блок обнаруживает в себе ту самую всеразъедающую иронию Гейна, об отсутствии которой у Фета сожалел Салтыков-Щедрин. Для Блока приступы гейновского всепоглощающего отрицания были мучительны. И в его сердце прошла та самая трещина, расколовшая мир, о которой по поводу себя писал Гейн. Быть может, только в Лермонтове было что-то подобное в его внутренней перекличке с Гейне, но их взаимодействие оборвалось слишком рано. Среди блоковских переводов из Гейне есть такие, которые подкупают поразительной безыскусностью выражения. Кажется, ты прямо заглядываешь в душу поэта. «Трусят маленькие дети, если их застигнет ночь, дети страхи полуночи громкой песни гонят прочь. Так и я, ребенок странный, песнь мою пою в потьмах, незатейливые песни, но зато разгонит страх». К концу жизни Блок занимается переводами Гейне, работая в созданной Горьким редакции всемирной литературы. Некоторые из самых поздних его переводов, относящиеся к тем последним годам, когда он почти не пишет собственных стихов, на редкость удачны, как, например, конец вступления к книге песен. «О, разреши, прекрасный сфинкс, мне тайну загадки этой! Я думал много тысяч лет и не нашел ответа». К этому времени относится его статья, где он оценивает переводы Гейне, делавшиеся в России, и предлагает свое понимание исторического значения Гейна. Об этом он говорит и в других статьях, докладах и записях, относящихся преимущественно к 1919 году. Блок хотел бы освободить Гейна от опеки русских либералов и возродить то понимание его, которое было у Аполлона Григорьева. Для Блока Гейне один из тех, кто первым выступал против основ официальной культуры Европы. Европейская цивилизация применяла тончайшие методы в борьбе с музыкой. Едва ли кто может отрицать, что европейское общественное мнение, европейская критика жестоко мстили своим художникам за измену началам гуманной цивилизации. Эту злобную мстительность испытывал на себе Гейне в течение всей своей жизни. Александр Блок к крушению гуманизма. Александр Блок, собрание сочинений, Москва-Ленинград, 1962 год, том 6, страница 108. В статье о Гейне в России Блок утверждает, что тот непрерывно связан с Вагнером. Далее в этой цепи вырастают фигуры Ибсена, Стринберга, Достоевского, еще и еще. Блок Гейне в России, Александр Блок, собрание сочинений, том 6, страница 126. В своем ницшанском толковании этих разнородных писателей и мыслителей Блок полагал, что их общая цель состояла в выработке нового типа человека-артиста. Намного раньше Блока опыт истолкования личности и судьбы Гейне в связи с анализом идей Ницше предпринял в своих ранних философских книгах Лев Шестов. Он в них уже следует тому своему экзистенциальному методу, который принял и в последующих своих работах вплоть до позднего эссе о Плотине. Он сопоставляет произведения писателя или философа с тем, что нам известно о его жизни, особенно самые тяжелые минуты для автора. Жизнь оказывается надежным критерием для проверки воззрений, религиозных или философских. Поэтому Шестов придает особое значение тем стихам, которые смертельно больной Гейне пишет в то время, когда он испытывает немыслимые мучения. По словам Шестова, очевидно для всех, что у паралитика, прикованного к постели, не имеющего никакой надежды на выздоровление, не может уже быть злой воли в неверии. Такому человеку вера нужна более всего в жизни. Обычных соблазнов, которыми люди уводятся к атеизму, у него быть не может. Если до последних минут жизни у Гейне происходят непрерывные приливы и отливы веры, если каждый раз в нем резиньяцию сменяется протестом, умиление насмешкой, то для нас во всем этом тем меньше может быть повода к негодованию, чем самим прочнее и убежденнее верим в то, что знаем истину. Наоборот, даже с истинной, религиозной, возвышенной точки зрения, настроения Гейна особенно ценны, и именно в те минуты, когда он произносит самые кощунственные свои сарказмы. Лев Шестов, «Добро в учении графа Толстого и Фридриха Ницше». Лев Шестов, «Избранное сочинение», Москва, 1993 год, страница 114. Можно понять эту логику. Тем не менее, не оставляет беспокойное чувство, что в таком случае предсмертные страдания великого поэта становятся предметом научного анализа, как у нейропсихолога, для которого больной с поражением какой-то части мозга – результат эксперимента, поставленного самой природой. Но для ученых полезного. Холодный взгляд на поведение смертельно больного пугает, даже если это взгляд великого философа на великого поэта. Странные поэтические видения поздних дней Гейна привлекли в те годы внимание Аннинского. Своему художественному прозаическому пересказу истории из «Романсеро» он предпосылает характеристику состояния писавшего их поэта. Он был уже навсегда прикован к постели и почти слепой, в своей могиле из 12 матрацев страдал невыносимо и лишь с редкими перерывами от грызущей боли в позвоночнике и судорог. Аннинский, Гейне прикованный, Иннокентий Аннинский, книги отражений, страница 153. В самих лихорадочных историях, которые он искусно пересказывает, Аннинский видит для себя страшный образ этих мучений поэта. Прежде всего, назойливо повторяющийся символ отсеченной головы. Точно вся жизнь, все силы ума и фантазии, воли, последним притоком крови отделяли голову Гейне, такую светлую, такую прекрасную, от его умирающего, заживо похороненного тела. Аннинский, Гейне прикованный, там же, страница 155. Но избивчивая форма пересказа, фрагментарностью обрывочных кусков бреда, как бы уже принадлежащие эпохе сюрреалистов, и конечные полувопросы об обмане бытия говорят больше об Аннинском, чем о прикованном поэтическом великане. Стихотворные переводы Аннинского из Гейны отличает соединение словаря самого Аннинского, во многом уже предсказывавшего Пастернака, с буквальной передачей оборотов подлинника. Он серьезно изучал предшествовавшие русские переводы, находя много недочетов в тех многочисленных из них, которые делали Гейны слегка плаксивым. Нет ничего легче, как обесцветив юмористическую рифму, не заметив аллитерации, затушевав символический нюанс, придать характер общего места самому трепетному лиризму. Аннинский, Генрих Гейне и мы, там же, страница 402. Аннинский сравнивает переводы известных поэтов, отмечая недостаточно личный характер переложения ценимого им Майкова по сравнению с Алексеем Толстым. Сам он в переводах, как в статьях о нем, сближает стихи Гейне с поэзией французских проклятых поэтов. Не только для Блока, но и для Аннинского, тоже внутренне близкого к трагической иронии Гейне, был особенно значим его двойник, по-иному звучащий в его переводе, отличном от приведенного выше приложения Блока. Ночь, и давно спит закоулок, вот ее дом, никаких перемен, только жилиться не стало, игулок, шаг безответный меж каменных стен. Тише, там тень, руки ломает, с неба безумных не сводит очей. Месяц подкрался и маску снимает, это не я, ты лжешь, чародей. Бледный товарищ, зачем обезьянить, или со мной тогда заодно сердце себе приходил ты тиранить лунную ночью под это окно. Хотя такие выражения, как «обезьянить», повторяют немецкий текст, у Аннинского, как в его сбивчивой передаче романсера, есть аффектация, отсутствующая у Блока и Гейна. Его Гейна слишком вписан в эпоху декаданса. Если Гейна ее и предвидел, то не входил в нее целиком, и ею не был ограничен, как и Блок. Перенос внимания с Гейны поэта на Гейна человека сказался в первой четверти века и в поэзии. Кузьмин в своем необузанно-капризном эстетизме не любил в Гейне того, что он называл его гримасами, оборот, который по поводу Гейна встречается и у Достоевского, инвективами и пасквилями. Он пишет гейновским или блоковским дольником стихи, где упомянуты как бы с иронией под Гейны многие обстоятельства жизни молодого поэта. «Ведь это из Гейны что-то, а Гейны я не люблю, твой шепот, полудремота весенняя, я ловлю. Во Франкфурте, что на Майне, серенький теплый денек, обречен я сладкой тайне, и свято ее сберег. Зовут вас фрейлен Ревекка, а может быть, фрау Рахиль, про вас говорили от века, песни, картины, стихиль. Увижу хоть край одежды, откроется ли новый мир, поэту так мало надежды, отец ваш важный банкир. На крыше надменных зданий дождик, слезы пролей, из всех прощенных страданий, страданий любви светлей. Тынянов, в молодости посвятивший Гейне большое исследование, оставшееся незавершенным, вместе с общей формальной характеристикой его поэзии интересовался и человеческими его слабостями, оказавшимися в целой цепи беспринципных поступков в то время, когда он надеялся получить в Баварии профессорскую должность. Позднее, по отчасти исходному пути объективного изучения биографии Гейне, шли исследователи советского времени. Их, в частности, занимало двойственное отношение Маркса и Энгельса к поэту, с которым они сблизились в пору парижской эмиграции. Тщательная подборка соответствующих замечаний основателей марксизма содержалась в антологии Лившица «Карл Маркс и Фридрих Энгельс об искусстве», по которой учились многие из будущих специалистов по Гейну. Для поэтического поколения, следовавшего за Блоком, Гейн оставался кумиром. Молодому Маяковскому, совмещавшему продолжение Гейна у Блока и Аннинского с традицией Саши Черного и других сатирических поэтов-сатириконцев, принадлежит восьмистишие «Гейнообразные». Этот шедевр 1920 года остается одним из самых лучших образцов воспроизведения стиля полушуточных любовных стихотворений Гейны, написанных дольниками. молнию метнула глазами. Я видела, с тобой другая, ты самый низкий, ты подлый самый. И пошла, и пошла, и пошла, ругая. Я ученый, малый и милая, громыхание оставьте ваше. Если молния меня не убила, то гром мне, ей-богу, не страшен. Гейновский двойник, воссозданный Блоком и Анинским, кажется прообразом сходных строк в любовной лирике Маяковского, где, как Гейне, он видит самого себя снова переживающим страдания прежних лет и стоящим на том же самом мосту. Влияние Гейна на молодого Пастернака усиливалось семейной легендой об их возможном родстве, которое всерьез занимало исследовательницу Фрейденберг, двоюродную сестру поэта. Может быть, в этой легенде можно искать одно из объяснений загадочной роли Гейны в раннем романтическом рассказе Пастернака «Апеллесова черта», который, в отличие от всех других подобных своих юношеских произведений, Пастернак потом не раз переиздавал. Действие рассказа происходит в наше время. На это указывают такие приметы, как телефон. Но герой рассказа, воплощающий представление молодого Пастернака о поэте и его поведении, Гейн. Этот поэт в романтическом, почти фантастическом повествовании, перенесенном в начало XX века, может быть, и двойником автора, или самим автором. В лучшей ранней книге стихов Пастернака «Сестра, моя жизнь» стихотворение «По стене сбежали стрелки», написанное гейнообразным четырехстопным хореем со сплошь женскими рифмами, озаглавлено переиначенной, видимо, процитированной по памяти немецкой строкой Гейны, тем рефреном, который Фет в приведенном выше переводе передал как «Чего ж тебе, друг мой, желать?». В самом тексте стихотворения Пастернака есть строка «Что тебе еще угодно», представляющая собой его оригинальное переложение той же строки Гейны. Эпиграф из прозы Гейна сопровождал напечатанную в 1935 году часть автобиографического романа Всеволода Иванова «Похождение факира». В романе рассказывалось о юношеских попытках автора овладеть йогой и индийской мудростью. В эпиграфе говорилось: «Мы искали физическую Индию и нашли Америку. Теперь мы ищем духовную Индию. Что ж мы найдем?» То, что эпиграф был из Гейна, а не из других немецких романтиков, всерьез занимавшихся Индией, согласовывалось с ироническим тоном романа Всеволода Иванова. Он был отвергнут официальной критикой, как формалистический, печатание его было остановлено. Гейне оставался путеводной звездой для всего сверходаренного поколения, сложившегося в периоды перед Первой мировой войной и ставшего главной мишенью преследований в сталинское время. У Невского, ученого, в мировую науку вошедшего благодаря совершенной им дошифровке письменности тангутов, а во время террора расстрелянного, среди его рукописей, опубликованных после реабилитации, были стихи о Хайне, так он записывал немецкое произношение фамилии, идя наперекор традиции. Любимый лирик приходит к нему на помощь ночью, мудрец, поэт и друг. В 1920-е и 1930-е годы было много сделано для изучения и перевода полного собрания произведений Гейна. Тынянов продолжил свои исследования, одновременно переводя гейновские истерические сочинения. Высокий технический уровень, достигнутый в те годы нашей школы перевода, сказался и в переводах Гейна. Бахтин увидел в Гейне, рядом с Анинским и Лафоргом, редкий пример поэта от обычного лирического монолога, уходящего к диалогу. Диалог русских поэтов с Гейна не прерывался. Молодой Наум Ржавин обратился к теме поведения Гейна и отношения к нему Маркса в стихах, свободный стиль которых был виден в самом залихватском гейнообразном размере. Но Маркс был творец и гений, и Марксу не мог оттолкнуть проделываемый Гейна зигзагообразный путь. В этих полемических стихах Ржавин отстаивал еретический для тогдашней советской официальной идеологии тезис «высшая верность поэта, верность себе самому». Ссылки на Гейна или переиначенные цитаты из него мы найдем позднее у поэтов, в том числе и таких, как Бродский, достаточно критически смотрел на многих других немецких писателей. Анинский еще в начале века угадал причины, по которым русским всегда был созвучен Гейн. Во-первых, русскому сердцу как-то трогательно близко все гонимое, злополучное и страдающее, а таков именно Гейн. Далее мы инстинктивно уклоняемся от всего законченного, застывшего, общепризнанного, официального. К этому надо бы прибавить необузданность бунтарского смехового начала. Гейн вошел в русскую культуру и оставался частью от нее неотъемлемой. В этом интересы книги Льва Копелева о нем. Ее автор был по образованию германистом. Он прекрасно знал историю немецкой литературы и эпоху Гейна. В нем, как в личности, были черты, делавшие ему понятную энергию и задор Гейна. Жизненный и общественный темперамент в бытность Копелева в России перевешивал его ученые интересы. В книге, по самим обстоятельствам ее написания, он был далек от унылого академического стиля. Книга общедоступна, но она выбрала в себя многое из изученного и обдуманного в те годы, когда искусство Гейна продолжало быть примером свободного и по-настоящему смелого творчества, не подчиняющегося никаким ограничениям.